Выйдя из ворот центра беженцев, я энергичным шагом, придерживая на плече баул с эмблемой того самого центра, направился прочь, в сторону окраины города. Ну вот и все. Я гражданин империи с нулевым рейтингом. Мне дистанционно открыть счет в Государственном банке империи, где я как раз и собирался взять ссуду. Осталось дойти до этого банка, провести регистрацию, и можно будет пользоваться счетом. А деньги там уже есть. Оказалось, мы все попадали под миграционную программу, а в этом случае нам требовалась поддержка государства, которую мы и получили. По законам империи, все новые граждане проходят как эмигранты. Поэтому нам выдавали по 3000 подъемных. Они сейчас в банке. Я мог и дистанционно активировать счет, и даже взять ссуду, но решил лично посетить банк. Благодаря выученной мной базе юриста второго ранга, я зашел через терминал на сайт Центра беженцев и быстро выяснил, что еще государство должно нам дать. Оказалось, если я ухожу раньше, то мне могут выдать пайки за те дни, которые не питаюсь в Центре беженцев. Я отказываться не стал. Сообщил после присяги и получения гражданства, что ухожу на вольные хлеба, хотя уговоры были серьезные. Получил на руки баул с семью пайками и, наконец-то, покинул стены этого государственного учреждения. Да, мой технический комбез лежал в бауле свернутый. На планете он привлекал к себе излишнее внимание, а мне, как и остальным землякам, выдали оранжевую робу. Замаскировался. Сейчас в банк, пешком идти далече. Я по терминалу смотрел схему и скинул файл с картой города на свою сеть. В местном Галанете я ею пользоваться пока не мог. Связь, как уже говорил, не оплачена. Но ладно, какие наши годы. А райончик, я смотрю, тут так себе. Общаги затрепанные, вон в стороне, явно промышленные здания, людей почти что и нет. Но в воздухе летающих аппаратов хватает. И что важно, я заметил воздушных байкеров. А, хочу! Тут послышалось шипение, и я понял, что тело отказывается мне подчиняться. Рухнув на пыльную брусчатку, едва не расквасив нос, я услышал, как рядом совершил посадку какой-то аппарат. Меня ухватили за руки и за ноги и закинули в грузовой отсек на что-то мягкое. О, так я не один такой лошара, которого взяли на цугундер. Блин. Это мягкое оказалось чьей-то жопой. Тут и похитители голос подали, подтверждая мои мысли. «Куда их?» — спросил ломкий юношеский голос. «В колонисты. Там самые большие деньги за мясо дают. С этих шестерых 1100 получим, точно!» Этот голос чуть постарше был, с покровительственными нотками. Почти сразу вмешался другой, грубый и хриплый. «Хватит болтать. Пришла новая информация из центра. Из ворот еще двое вышли, мужик и баба, супруги, видимо. Берем их, и все на сегодня. Второй день работаем, полисмены могут что-нибудь пронюхать. А мне минус в социальном рейтинге не нужен, еще и штраф платить придется. Готовимся». «Думаете, я волновался насчет похищения? Как бы не так, у меня в голове только одна мысль засела. Пернет или нет лежащий подо мной сосед? Это же какой урон авторитету?» Вот почувствовалась тяжесть, началась болтанка, мы явно взлетели, покрутились, а потом пошли на посадку, и я ощутил легкость. После этого люк в грузовой отсек открылся, и тот же грубый голос командовал. «Грузите быстрее, пока никого нет, и улетаем!» Я уже понял, что похитителей больше трех. К тому же сознание не потерял и краем глаза ноги видел. В общем, их тут четверо, или пятеро, просто остальные молчали. Когда закинули следующие тела, мне придавили ноги, и люк захлопнулся. Я быстро освободился от тяжести и перебрался к люку. Баула моего не было. Видимо, в салон закинули. Не дай бог, хоть один паёк тронут. Урою. Думаю, остальные тоже, как и я, все чувствуют, все понимают, но пошевелиться не могут. Нас обездвиживали каким-то неизвестным оружием без потери сознания, хотя, возможно, я один был такой. Все же, когда меня облучили тем оружием, у меня на рабочем столе иконка от боевого импланта замерцала. С вопросом, не убрать ли воздействие на тело парализатора? И запрос «да», «нет». Я, может, пошевелиться и не мог, но работать сетью вполне и активировал «да». А пока спадало то влияние, что меня обездвижило, и похитители еще двоих на борт принимали, я уже смог нормально двигаться. Теперь я готов подороже продать свою жизнь и свободу. А точно им кто-то из центра информацию сливает. Узнаю, кто, закопаю. Я не из тех людей, что ментов вмешивают, свое личное кладбище имею. Летели мы куда-то далеко, поэтому у меня было время подумать, сидя у люка. Я ведь честным вором был, почти что коронованным. Мне даже предложили короноваться, но я сам отказался, имелись тогда причины, и не жалел. Примерно 3 года назад, сейчас уже точно и не скажу сколько. Пусть будет за 3 года до аварии, я решил, что мне пора на пенсию. Вызвал ближайшего помощника, череп его кликуха, и сказал, что все, пора мне на покой. Мол, ты будешь моим преемником, готовься. Год его готовил, и за 2 года до аварии ушел на покой. Общак и все дела, заводы, фабрики были переданы под его управление. Там деньги шли на общак и греф на зоне. У нас 6 зон было на греве. Себе я 3-ку в центре оставил и 4 мойки. Хватало на жизнь и небольшие веселья. Ну и на байке гонял. Вот так на пенсию я и вышел. Череп продолжал меня величать боссом, да и относился с уважением. Я же его с малых лет растил. Он меня отцом считал. Но свое место парень занимал по праву. Очень грамотно дела вел. Я правильный выбор преемника сделал. Мне уже присылали весточку, хвалили. Неплохо я жил. Чтил воровские традиции, жил в уважении, а тут раз — и оказался у инопланетян. Придется покрутиться, а вот того алкаша на внедорожнике мне откровенно жалко. Бойцам пофигу будет, что полбольницы исчезла. Виноват в аварии тот урод. Кончат они его, точно говорю. Точнее, давно уже приходили и спрашивали, виноват, отвечай. Да и хрен с ним. Нечего было зенки заливать. Вдруг я почувствовал, что мы пошли на снижение. Пора готовиться. Как только мы совершили посадку, я напружинился. Тут еще снаружи раздался едва слышный, хорошая звукоизоляция в этом грузовом отсеке, хриплый голос того мужика. Я более чем уверен, что старшего. «Покупатель уже на подлете. Поторопитесь, уложите их так, чтобы товарный вид не теряли». Спрятался я слева, а как только открылся люк, вылетел наружу, распрямив ноги, которые сработали как пружина, и нанес обоими кулаками удары в лоб 2 парням. Молодые совсем, салаги. Мои удары, усиленные боевым имплантом, сразу вырубили их. Брать ребят надо живыми, надеюсь, они переживут встречу с моими кулаками. А мне тут одна интересная идея пришла в голову. Вот прямо сейчас пришла, когда слова старшего услышал. Но об этом позже. Перекатом погасив скорость, я снова оказался на ногах. Хм, а тут высокая трава. Мы на дне глубокого оврага стояли, заросшего по краям высокими на вид хвойными деревьями. Вскочив на ноги, я рванул к старшему, который уже тянул из кобуры какое-то оружие, подпрыгнул и, ухватив его голову, обеими руками мощно боднул лбом в переносицу. И этот тоже поплыл. А из открытого дверного проема пассажирского салона на меня большими глазами смотрел 4-й. Вроде салон пуст, это хорошо, всего 4. Дальше я рванул к последнему похитителю и на истерике стал орать. «Порешу, тварь, горло перегрызу, лицо обглодаю, вы на кого руки подняли, сявки!» Среди нашего брата так буйствовать — это норма, но кто действительно в истерику впадает, те долго не живут. Таких не любят. Хрен его знает, что от них ждать. Однако есть у нашей братвы управляемый гнев, когда при кажущейся давящей истерии им с холодным разумом управляют. Вот сейчас я этот способ и использовал, так как у 4-го было какое-то оружие с широким раструбом в руках, которое тот дрожащими руками пытался на меня направить. Только глаза у него уже остекленели от ужаса. Я смог его накрутить волнами агрессии, парня даже трясти начало. Это и позволило, сблизившись, но не прерывая морального давления, выбить у него оружие, дернуть тельце на себя, повалить на траву и скрутить. Убивать я его не собирался, просто слегка придушил, и когда парень перестал дергаться, я ослабил хватку, дав ему глотнуть свежего воздуха и тихо спросил, полулежа на нем, чтобы блокировать сопротивление. «Кто старше у вас?» «Гач!» — прохрипел тот и показал глазами. «Вон он лежит!» «Покупателю все равно, кого брать?» «Ему мясо нужно. Откуда оно ему все равно?» «Жить хочешь? Заплатишь, оставлю в живых». «У меня нет денег». Парень, видимо, успокоенный моим мирным тоном, решил повыкобениваться, так что я снова сорвался на истерику и начал на него давить. Перестарался немного, обделался бедняга, но был уже на все согласен. Про закон 10-х я в курсе, Кто сильнее, тот и прав. Так что я по-серьезному поинтересовался, что смогу с них поиметь, включая летательный аппарат, который, как оказалось, назывался грузопассажирским глайдером и был четвертого поколения. Старая, но живая машина. В этот раз парень не отказывался сотрудничать со мной, только глядел со страхом. Хех, не промок еще порох в пороховницах, умею кое-что. Для начала я ему на сеть сбросил номер своего счета. Пусть переводит все, что у него есть. Проверить я не могу, не имею выхода в сеть. К банку не подключен, счет не приписан. Хоть номер известен. В центре беженцев выдали. Но парень получил электронный квиток о переводе и отправил копию мне. Наши сети могли связываться наподобие рации. Ого, 15 500, неплохо. Естественно, одарил меня под протокол. База юрист, отличная штука. Оружие, которое похититель на меня направлял, называлось шокер. Это им нас парализовали. Вот я его шокером и обработал. Там не было приписки к владельцу. У кого в руках, тот и может пользоваться. Забравшись в салон, я нашел свой баул. Двух пайков как не бывало. Достал комбез и переоделся. На ремне застегнул кобуру с шокером. По узкому проходу между двух кресел, пробравшись на место пилота, я сел в кресло и стал изучать надписи на экране. Выйдя в меню, нашел опцию закрытия грузового отсека. Активировал. Ничего сложного. Звукоизоляция в отсеке хорошая. Не хочу, чтобы земляки знали, что я делаю. Я оттого и о денежных делах не говорил, а скорее шептал, так что вряд ли земляки нас слышали, а сейчас тем более не услышат. Покинув салон глайдера, того нервного, что мне так помог, я уже обыскал. Я и по трем остальным прошелся. Одежда у них оказалась простая и не особо меня заинтересовала, а пояса с чехлами снял и закинул в салон глайдера. Дальше стал приводить в сознание старшего. Привел, потер виски, похлопал по щекам, и тот, морщась, начал приходить в себя. А хорошо, я его приголубил. Похоже, скоро он будет светиться двумя мощными фонарями под глазами. С главарем тяжело было. Я ему руки сзади связал ремнем от баула, но он отстегивался, пришлось минут 5 поработать, пока тот не согласился подарить неправедно нажитое. Правда, от этого на счет мне пришло 43 тысячи, о чем главарь копию квитка прислал, чем подтвердил переход средств на мой счет и снова под протокол подарил мне глайдер. Что нужно говорить при дарении имущества, я знал. База юрист — наше все. Тем более глайдер тут на вроде велосипеда. Хочешь — регистрируй, хочешь — нет. Этот зарегистрирован не был. Так что главный скинул мне коды владельца и даже прошел в салон и помог сменить владельца в управляющем компе, прописав меня. Я лично понятия не имел, как это делается, но оказалось легко. Сам бы разобрался, если бы с меню работал. Он же показал, как войти в память бортового компьютера и активировал прошлый маршрут, чтобы глайдер на автопилоте вернул нас к центру беженцев. Дальше я его вырубил шокером, а вот с двумя первыми молодчиками поработать не успел. Рядом со свистом совершил посадку схожий глайдер, имевший неуловимо ощутимые современные черты корпуса. Этот аппарат был явно новее того, что я вот так, нежданно-негаданно заполучил. Что делать дальше, я уже успел продумать. Да и старший из похитителей помог. Оплату за 8 диких он должен был получить анонимным банковским чипом. Что ему пригодится, то и мне сойдет. Поэтому я вышел наружу. На траве лежали 4 похитителей, живые, но без сознания, в шеренгу. И я, положив ладонь на рукоятку шокера, стал ожидать подхода покупателей. «Я смотрю, власть сменилась», — посмотрев на лежавших, сказал моложавый, но седой мужчина. 2 его помощника стояли у глайдера, ожидали, к чему приведут переговоры. «А что, какие-то проблемы?» — слегка выпитив челюсть, с напором спросил я. «Нет, мне все равно, кого брать. Но тут 4, а не 8, как сообщалось». «Зато у всех стоят нейросети, что изрядно поднимает их цену». «Поднимает. Тот задумчиво осмотрел меня и предложил. «Даю цену, как за 8 диких, и расходимся». 10. Пожалуй». Кивнув одному из помощников, который тут же скрылся в своем глайдере, Седой продолжил. «Надеюсь, это не последняя наша встреча». «Возможно. Хотелось бы контакт получить». «Сеть у вас не откликается, хотя она у вас есть». «Я по выходам на кистях вижу. Держите». Седой достал из кармашка самую обычную на вид визитку, без имен, лишь ник почтовый, и сказал, пока я изучал адрес почты. «Вам ответят сразу». «Угу». Тут подошел помощник Седова и протянул ему небольшую штуку, похожую на флешку. Это и был банковский чип. Седой взял чип и протянул его мне, а я резко стал падать, подбивая Седому ноги. На то были причины. Пока Седой отвлекал мое внимание чипом, его помощник наводил на меня знакомое оружие — шокер. Подбив ноги Седого, я заставил его рухнуть на себя, а сам выдернул такое же оружие и открыл огонь по помощнику. Тот успел раза четыре надавить кнопку в корпусе оружия, и ничего. У меня онемение в ногах и правой руке, что сжимало шокер. Седой тоже шевелится, ему хоть бы хны. А вот помощника я вырубил. Да не сразу. Тот стреляет в нас Седым, а я в него. И вот так друг в друга палим непонятным мне пока излучением. Я лежу прикрытый, парень стоит, на восьмом выстреле он зашатался, а после девятого упал. Ну, я и прислонил ствол шокера к виску Седого. Этот гад до сих пор пытался встать и выстрелил. Вблизи излучение сработало, он сразу обмяк, а я направил ствол оружия на глайдер покупателей. Да только тот стремительно взлетел и смылся. С трудом скинув с себя сразу потяжелевшее бесчувственное тело Седого, я сел, осмотрелся и расхохотался. «Во дают! Однако долго сидеть не стоит. А тут все та же база юрист помогала. И если раньше я шел по краю, и даже край тут прошел, продавая граждан империи, то сейчас кто первый вызовет полицию, тот и будет прав. А я пока проблем не хотел. Так что доковылял до своего глайдера, взял планшет бывшего хозяина этой машины, он пароля входа не имел, и, выйдя в сеть, нашел страницу полиции и отправил запрос. Ответил, судя по всему, полицейский ИСК-ИН. Вряд ли кого живого будут сажать на эту службу. На экране появилась явно не настоящая девушка, которая поинтересовалась причиной вызова. «Девушка», — выдохнул я, с трудом ворочая языком, — «примите сообщение под запись. Я недавно получил гражданство, меня зовут Дон, но при выходе из центра беженцев меня вырубили и похитили. Я смог сбросить паралич, у меня боевой имплант стоит. И когда похитители приземлились, я атаковал их из грузового отсека. Справился со всеми четырьмя. Мне удалось требовать за похищение компенсацию, и на мой счет были переведены средства, а старший похититель подарил глайдер. Отправляю записи под протокол. Но я не успел требовать компенсацию с двух последних. Прилетели покупатели, они покупают жителей империи на одну из планет для колонизации. Мне пришлось изображать из себя продавца людей, чтобы те ничего не заподозрили. Но они заподозрили. Произошла перестрелка из шокеров. Двух покупателей я обездвижил, третий улетел на их глайдеры. Ловите снимок аппарата и лицо беглеца, а также видео всего, что произошло со мной с момента похищения. Я вел запись. Пришлите медиков для похитителей и продавцов, а также медиков для остальных диких. Я вел бой и не знаю, в каком они состоянии лежат в грузовом отсеке теперь моего глайдера. Спасибо. Надеюсь, вы найдете нас по сигналу этого планшета. Он теперь тоже принадлежит мне». «Информация принята к сведению. Ожидайте прибытия ближайших патрульных». «Жду». Однако вместо этого я снова вышел в местную сеть. Судя по таймеру, оплачена она на полтора месяца вперед, и, найдя юристов, подписал договор на год о юридическом сопровождении. Адвокат сразу выяснил, как и что произошло, я ему все записи тоже выслал, и обещал прибыть на место, как только полицейские сообщат, где мы находимся. Дальше я снова снял технический комбинезон и сменил его на робу апельсиновой расцветки. Не нужно выделяться. После чего, пробежавшись, снял трофеи с Седова и с его помощника. «Это мои трофеи». И убрал их в баул вместе с теми, что снял с похитителей. «Мое — значит мое». И, как я знал из баз, тут подобное вполне проходило. Я как раз банковский чип искал в траве, пока не догадался Седова перевернуть. Ну точно, под правым ботинком лежал. Как прибыли полицейские, и в громкоговоритель приказали всем замереть на месте. «Да я тут один шевелиться могу». Встал с поднятыми руками, сжав пальцами и спрятав в руке банковский чип. Полицейских было двое, когда они покинули свою машину после посадки, то отнеслись ко мне вполне благожелательно. Как оказалось, пока они летели по сигналу планшета, надо же, даже во враге работает, дежурный следователь просмотрел записи и уже определил, кого арестовывать, а кого считать потерпевшим. Потерпевшими были я и все мои земляки. Да, прибывшие медики сообщили, что земляки все это время без сознания были, в отличие от меня. Мне же имплант помог. Вытирая лицо от пота, который сразу выступил, когда я покинул здание полицейского управления, где кондиционеры гоняли холодный воздух, я направился на стоянку к своему глайдеру. Баул с личными вещами и трофеями висел на плече. Я не собирался с ним расставаться. Мало ли, уведут. Везде носил с собой. Следом за мной выходили Седой с напарником и банда похитителей. Их взяли сегодня, и сегодня же состоялся суд. Быстро тут это дело. Ничего особенного ни похитителям, ни Седому не было. Оштрафовали на солидные суммы, да понизили рейтинг социальной безопасности. Оказывается, это не такие уж и серьезные преступления. Вот убили бы кого, каторга обеспечена, а так адвокаты их отмазали. Мой тоже сделал свою работу и уже отправился по своим делам. Счет за его услуги мне был предоставлен, но это оплачу только когда в банке окажусь. 1500 за пару часов работы, однако. Но я и сам был в плюсах, с трофеями. Да еще рейтинг за задержание двух банд на 1 единицу подняли. Надо узнать, что это такое и нужно ли мне. Вместе со мной из здания полицейского управления, к которому слева примыкало здание суда, выходили и мои земляки, которые тоже присутствовали при оглашении судебного решения. Меня нагнал мой бывший сосед по комнате, Егор Портнов. Оказалось, наслушавшись моих речей, он, как и я, решил идти по вольной дорожке, на себя работать. Я и не знал, что он тоже лежал в грузовом отсеке. Потом уже выяснил, когда медики с похищенными работали, в чувство приводя. «Ты сейчас куда?» — уточнил он. «В банк вестимо. До конца рабочего времени час остался, надеюсь успеть». «Подбросишь нас?» «Чем? Руками?» «Я этой бандурой управлять не умею, местных прав у меня нет. Сейчас вещи заброшу, чтобы тяжесть не таскать, и идем. Банк вон там, за тем зданием, 5 минут ходу. А если вам какой коммерческий подойдет, так с другой стороны улицы один такой стоит. Мне лично в государственный нужно». «А? Ну давай, мы подождем. Все туда идем». «Угу». На самом деле, мне глайдер нужен не только для того, чтобы баул закинуть, а переодеться. Жарко, а климат-контроль технического комбеза — настоящее спасение. Так я и сделал. Глайдер мне сюда полицейские перегнали, подтвердив мое право на него, и выдали брелок открытия. Так что я подошел к аппарату, нажал кнопку, и боковая дверца ушла в сторону. Переодевшись, я снова запер аппарат и, нагнав наших у пешеходного перехода, направился вместе с ними к банку. Седого и похитителей давно не было. Вызвали такси и улетели, прекратив мне мозолить спину недобрыми взглядами. Эх, чую, зачистить их было нужно, чтобы не словить неприятности в будущем. Однако, если их валить, то и земляков заодно пришлось бы. Свидетели какие-никакие. Да и глайдер бросать. Нет, правильно я все сделал. И наши в порядке, и я бабла поднял. Надеюсь, такие лохи мне еще не раз повстречаются. А вообще, этот закон 10 неплох для таких, как я. Хотя, нет, все же я честный вор. По вооруженным налетам не работаю, не бандит я, вор. Это так, просто ситуация сложилась подобным образом, и я решил не упускать свою выгоду. А вот и банк. Как я и говорил, открыт еще. После того, как мы толпой ввалились в фойе, нас сразу разобрали специалисты, вот и я попал к миловидной девице. Уточнив, что я желаю сделать, то есть подтвердить свою личность и приписать к нейросети счет, та начала помогать. Сначала взяла образец ДНК, это и есть мой код к счету, и теперь я значился в их базах и был приписан к этому самому счету. Более того, девушка помогла мне с оплатой абонемента пользования голосетью и описала, как оформить свою почту. От спама как спастись. Убедившись, что счет приписан к сети, я первым делом проверил баланс. Отлично, на счету находилось 61 500. 1500 я тут же перевел как долг за работу адвоката, и мне тут же на почту пришло уведомление, что оплата принята. А я свою почту прикрепил к оплате, и ее смогли подтвердить. А также оплатил 5000 за год, чтобы меня все это время сопровождала адвокатская контора. Пусть на всякий случай будут. Вот так я и убедился, что счет работает, и пользоваться я им умею. Правда, после этого осталось 55 000 с мелочью. Вот теперь я достал банковский чип и предъявил его девице, сообщив, что тот достался мне трофеем, и полиция в курсе, я как раз из здания суда. На чипе оказалось 135 000, которые перевели на мой счет, а чип отправили в утилизатор. Я и слова сказать не успел. Черт, Он бы мне пригодился, а теперь-то, что говорить, только мысленно поругался. После этого я взял максимальную суду. Она вышла даже больше — 71 тысяча. Это из-за того, что теперь при подсчете рейтинга я считался гражданином империи. И с суммой в размере 261 тысячи на счету наконец-то покинул банк. За 3 минуты до закрытия. Некоторые из наших уже ушли по своим делам, закончив раньше, а кто-то, как и я, только выходил. Оставшиеся тоже собирались в офис компании «Нейросеть». Идти было недалеко. Работал филиал круглосуточно, и мы, общаясь и строя планы на будущее, вскоре добрались до нужного здания. 30-этажная высотка полностью принадлежала компании, и мы прошли в фойе. За время пути я больше слушал, особо о своих планах не сообщая, поэтому был в курсе, что все взяли суды и сейчас шли на установку нейросетей 3-го поколения. Денег хватало, тут многие были интеллектуалами, по минимуму хватало даже на базы. А для специализации некоторые планировали взять суды в коммерческих банках, приобрести оборудование и начать работать. То есть все они собирались стать техниками и всего один наемным пилотом. Вот же насоветовал на свою голову, но плодил конкурентов, от которых и так не протолкнуться. С другой стороны, мне было куда легче, чем им. Задел на старте получился выше. Снова всех, кто со мной был, осталось 3, разобрали местные сотрудники. На этот раз я попал к парню лет 25, хотя теперь, зная, что местные долгожители, я сомневался, что это его реальный возраст. Вполне могло быть, что ему за 50, и он старше меня. Обычно глаза выдавали возраст, но этот смотрел молодцевато, видимо, действительно возраст паренька соответствует его внешнему виду. Ну, наверняка ему не больше 30. Я не удержался и спросил. 37. Зовут Дим. Представившись, я решил уточнить. Дим. «Я только что из зала суда, получал материальную компенсацию за похищение и немного денег есть. 2 часа там просидел и со скуки все это время ползал по вашему сайту с ценами и разным товаром. Потом пообщался на форуме, где получил бесплатные советы от специалистов. Смотри, что они мне насоветовали. Если где ошибка, сообщи. У меня стоит сеть 6-го поколения техник с максимальными расширениями. Но имплант только один, да еще военный, «Воин-М». Я в курсе, что их ставить разрешено или тем, кто записался в силы самообороны империи или в наемники. Я выбрал последнее, но вступлю позже. Сегодня просто не успел. Как мне удалось выяснить, регистрация своего подразделения не такое и долгое дело? Так вот, суть предложения такова. Установить сети и в обязательном порядке имплантный интеллект, который сразу поднимет мои возможности. Каким образом объяснить, мне не смогли. Мол, поймешь, когда имплант заработает. Однако имплант после установки разворачивается 4 дня, и все это время учить базы сильно не рекомендуется. Но, как я понял, лимит времени у меня все же имеется, и первым делом мне нужно закачать на сеть пакеты баз знаний и изучить их. Дело в том, что я взял суды и должен как можно быстрее получить сертификаты специальностей, чтобы начать работать и платить отчисления. Надеюсь, 2 раза по 10 дней хватит для минимального уровня. Я из тех диких, которых недавно доставили на планету, и в местных реалиях еще плохо ориентируюсь. Ну и после изучения баз, прежде чем идти сдавать на сертификат, мне можно будет поставить имплант. А пока я дальше занимаюсь делами и начинаю работать, тот развернется. Все ли мне правильно сообщили? Да, действительно, все верно. У меня такой случай был. Мне имплант поставили, и за 10 часов в капсуле его развернули. А тут так нельзя сделать. Нежелательно. Это разные импланты, и каждому свой подход. То есть вы согласны с мнением специалистов, и мне лучше всего поступить именно так? Да. С вами работали очень опытные консультанты. Отлично. Цены на импланты и базы знаний я знаю. Просмотрел в прайсах, как и говорил. Имплантный интеллект плюс 50 стоит 100 тысяч кредитов. На плюс 100 — 150. Почему такой разбег? Акция. Она действует еще 2 суток. Вы можете приобрести имплант сейчас, пока действует скидка, а установить потом. 100 плюс лучше 50. Более чем, вы не пожалеете. Я лично рекомендую брать именно плюс 100. Угу. Ясно. Беру имплант за 150 тысяч. Те спецы тоже на него кивали, чуть ли не слюнями захлебывались, убедили. Теперь по пакетам баз. Мне нужен пакет баз техника малых и средних кораблей 4-го ранга. Потом пакет баз медтехника в третьем ранге и пакет баз техника по медоборудованию, тоже третьего ранга. Отдельно базу пилотирования и обслуживания атмосферных аппаратов. Юрист четвертого ранга. Как раз все деньги уходят на импланты и на базы. Остается на учебу под разгоном, да, на установку импланта. «Не остается», — поправил меня Дим. «Вы можете взять первые 10 дней учебы бесплатно в качестве бонуса». «Нет. Мне про бонусы при таких крупных заказах говорили. Сами сказали, что меня консультировали опытные специалисты. Я базу третьего ранга хочу». «Да, вашей покупки хватает на базу третьего ранга. Вы уже решили, что брать?» «Конечно. Техник бытового оборудования и приборов. Куда платить? И где мои базы с имплантом?» Выйдя из офиса компании «Нейросеть», я вздохнул с некоторым облегчением. Голова после очередных 10 дней учебы была тяжелой, но постепенно я возвращался в норму. Поэтому, не останавливаясь, энергичным шагом я направился к полицейскому управлению. Нужно забрать свой глайдер, благо пилотировать теперь его смогу и слетать в офис гражданского флота империи. Именно там находился сертификационный центр, который мне следует пройти. Да, прошло 22 дня, и все это время я не покидал офис компании, а 2 дня между учебами я провел в их учебном центре, где стояли неплохие виртуальные капсулы. Мне их бесплатно предоставили, несмотря на их серьезную загруженность. Были причины пойти мне навстречу. Да еще какие. Я чуть весь их медблок не разнес, насилу успокоили. Даже полицию хотели вызвать неадекватному клиенту. Сейчас успокоюсь. До сих пор злоба и ненависть в груди кипят. И расскажу. В общем, когда я все оплатил, то менеджер тут же выдал в пробирке семечко импланта и залил на сеть все базы. Размера встроенной памяти хватило. Дальше я прошел наверх. Там находился медцентр, и меня положили в диагностическую капсулу. Решили сверить данные с теми, что были в карте ФПИ. Мол, их капсулы лучше и показывают более точные данные. И вот, пацан молодой, год всего работает тут, обнаружил в памяти моей нейросети нелицензионные базы и удалил их. А какого хрена он вообще туда полез? Парень еще имел наглость сообщить мне об этом, когда я вылез из капсулы. Мол, по инструкции действовал. Спас он только когда под соседнюю капсулу забился, и меня другие медики оттащили. Дальше я быстро вызвал адвоката, и тот начал готовить иск. А ведь это действительно вмешательство в личную жизнь. Тот был обязан спросить у меня разрешение на проведение этой процедуры, зайти в нейросеть, а он этого не сделал. Глава офиса, срочно вызванный в медцентр, замял этот скандал. С адвокатом сам все решил. А мне выдали вместо нелицензированных уже нормальные базы того же ранга, да еще обновив ту четвертого и разрешили 2 дня жить в гостинице компании, тут же в здании, и посещать без очереди виртуальные тренажеры. С учетом того, что все 3 базы я поднял в 3-й ранг, вполне актуально. Правда, у меня не полный комплект был, но инструкторы в капсуле об этом знали и гоняли по тем знаниям, что мне известны. То есть минно-взрывное дело, тактика операций, и пострелять пришлось изрядно, даже из артиллерии и самоходок. В основном именно рука ставилась на точность стрельбы с разными видами оружия. В общем, нормально мы разошлись с компанией, а вот того паренька-медика я не простил и затаил обиду. Когда буду готов чистить чужие сейфы, мне же надо будет на ком-то тренироваться, тогда и посещу его хату. Барахло его мне нафиг не сдалось, тупая месть. Он меня на деньги кинул, и я его опущу на них. Основные планы я выполнил. Все, что нужно для маскировки своих будущих действий, узнал. Все базы, которые у меня были в 3-м ранге и ниже, выучил. Осталось 3 базы 4-го ранга. Это техник из комплекта баз техника малых и средних кораблей, потом тактика малых групп и юрист. Их я буду учить уже сам в арендованной капсуле. Благо, знания по этой специальности я поднял. Осталось сертификат получить, чтобы без проблем управлять капсулами, иначе они мне не будут подчиняться. Также в работе обоих техников, что по кораблям, что по медоборудованию, дроиды и скины тоже откажутся подчиняться. Нормально пока. В планах все. Глайдер стоял на месте, только пылью покрывался. Открыв дверцу брелоком, я зашел в салон и почти сразу выскочил. Он был настолько прогрет, что оказался натуральной душегубкой. Охладив комбинезон, я прошел в салон, активировал охлаждение и стал дожидаться снаружи, пока пройдет эта процедура. Ну и от нечего делать осмотрел машину на предмет маяков и взрывчатки. Ничего такого не было. Убедившись, что в салоне теперь комфортно, я с некоторым волнением устроился в кресле пилота. У всех бывает в первый раз. И на удивление уверенно оторвал машину от поверхности парковки. Взглянул на индикаторы, вроде все в норме. Но у реактора топливный стержень подходит к концу. На полгода его хватит и нужно новый вставлять. Другого топлива глайдер не использовал, летал на энергии, подаваемой реактором. Направился я в центр сертификации, нужно сразу решить вопрос с прохождением экзаменов. Время 10 утра, должен успеть. Если нет, завтра закончу. Правда, на счету голяк, что там, 700 кредитов, поэтому, добравшись до места, навигатор помог, я прямо из глайдера отправил запрос на суды в коммерческие банки. А там давали их заметно больше, чем в государственном. В одном 85 тысяч по максимальной ставке, в другом 83, а кто вообще 80. Все банки суды выдали, общая сумма получилась 489 тысяч кредитов. Солидно. Но мне было куда тратить. Все деньги я перевел на свой счет, и теперь все суды за 5 лет мне нужно закрыть. А тут 3 срока. Год, 3 и 5. Я везде выбрал максимальный. Что у участников, что у государственного банка. Затем, покинув салон глайдера, я прошел в здание центра сертификации и записался в очередь. Еще и встретил тут одного из своих земляков. Тот сдавал на пилота. Успел выучить. Как я и думал, за один день я ничего не успею. На сегодня записали сдачу только по одной специализации — техника по медоборудованию, а завтра — по трем другим. Уже тут я узнал, что смогу получить сертификат техника по бытовым приборам. Всего в сертификации было 3 ранга. Это самый низкий — специалист. Я их 4 должен получить, их сдают, даже не имея записи о работе по этой специальности, то есть сертификация для новичков. Следующий ранг — мастер. Тут уже нужны записи и протоколы работ, да и базы выше поднять, до 4-5 ранга. Ну и высший — эксперт. С ним так же, как и с мастером, но потребуется база 5-6 ранга. Еще есть один момент. Я не смогу получить мастера, пока не пройдет 5 лет. Такой вот временной диапазон. А потом еще 5 лет ждать, пока не смогу сдать на эксперта. До времени сдачи экзамена оставалось часа 2. Тот парень, что на пилота сдавал, уже лег в капсулу, экзамен у него начался. А я снял скрепление на поясе планшет, тот трофейный, с похитителей, и вошел в сеть. Я стал искать возможность прикупить базы знаний по охране и безопасности, не меньше 5 ранга, лицензионные и новые, не устаревшие. Причина брать участников заключалась в том, чтобы информация о наличии у меня таких баз не разошлась. В капсулы нейросеть я ложиться не планировал. А когда решу это сделать, это тайна, думаю, станет неактуальной. Оказалось, на руках у населения такие базы были, и даже свежие. Срок указан, как и ранги, и цены не такие, как у компании нейросеть. Есть дешевле. Это меня и интересовало. Вот так 2 часа и пролетели, когда меня неожиданно вызвали. Дальше было 5 часов работы в виртуале, я выполнял все задания, которые мне давали, проводя ремонт и обслуживание, ну и отвечал на теоретические вопросы. Знания у меня хорошо уложились, и экзамен я сдал. С легким напряжением, подумать пришлось, но сдал. Так что мне тут же с помощью специального оборудования поставили метку на нейросеть готового сертифицированного специалиста. Остальное завтра. Покинув центр, я добрался до парковки и, устроившись в кресле пилота, вызвал продавца, у которого было на удивление много баз, включая боевые. Связь включил голосовую. Не хотел своим лицом мелькать и свежеотросшим слегка седым ежиком. Все же волосы я себе в центре беженцев восстановил. Ответили быстро, несмотря на вечер. «Слушаю», — послышался осторожный вопросительный голос на том конце линии. «Странно, молодой совсем». «Доброго вечера. Меня интересует список баз, которые вы выставили на продажу 3 дня назад. Это еще актуально?» «Да, конечно». В голосе появился энтузиазм. «Мы можем встретиться и поговорить». «Где и когда?» «Вы знаете студенческую кафешку у экономического университета? Хотя нет, там же меня знают. Давайте в ресторанчике на перекрестке 2 улиц, Зеркальной и Принца Гасса». «Хорошо. Я буду в комбезе техника для космоса». Я поражался этому сопляку, выложил себя с первых же слов, но никак не отреагировал и согласился встретиться через 30 минут. Тем более я сам есть хотел, а брать пайки из баула, им жара не навредила, не хотел. Сразу влетать я и не думал. Рассортировал трофеи из баула и стал по сети через скупки узнавать, сколько те стоят. Не так уж и много получилось. 5000 будет. Вот глайдер оценили в 16000. Я оценщику скинул ТТХ, и тот сообщил цену. Глайдер, оказывается, модернизированный был, улучшенной конструкции. А так 13 бы дали. По ценам империи сумма солидная. Средняя зарплата у чернорабочего 800 тысяч кредитов в месяц. Специалистов от 3 до 6, в зависимости от работы. В космосе от 6 до 9 можно найти работу. Ну и с теми, кто сам себе хозяин, схоже. К месту встречи я едва не опоздал. Парковка со свободным местом оказалась на удивление далеко, пришлось пройтись быстрым шагом. Пройдя в зал ресторанчика, ох, как хорошо, прохлада. Я отключил охлаждение комбеза, остужусь тут немного, голову напекло, и направился к парнишке, который активно махал руками из-за столика. «Привет, я Люк». «Дон», кивая, представился я. «Мне уже было известно, что рукопожатия тут не приняты». Устроившись напротив, я сказал... «Не против, я заказ сначала сделаю, а то умираю с голоду». «Да-да, конечно, я тоже голодный». Мы подозвали официанта. «Дорогой ресторанчик, я уже в курсе, что обычно используются дроиды и пищевые синтезаторы, а тут и кухня своя, с поварами. Но один раз можно побаловать себя. Я заказал сливочный суп с морепродуктами, мясной салат, мясную нарезку и чай со сладкими булочками. Хватит этого». Пока ожидали заказа, он еще готовился, все свежее, мы начали общение. «Люк, я не знаю, откуда ты набрал эти базы, и откровенно скажу, мне это неинтересно. Но они у тебя есть и много. Если сделаешь серьезную скидку, то и я наберу немало баз. Думай». 10%? Тихо спросил тот. «Я был бы не прочь и на 30 остановиться. Плюс бонус за покупку». Торговаться парень совсем не умел, и я смог убедить его, что 20% скидки — это очень неплохо. После этого озвучил список тех баз, которые мне нужны. Полный комплект техники по системам безопасности и противодействия 5-го ранга, а также 6 боевых баз, а именно специализированный бой, ножевой бой, легкое стрелковое оружие, ракетное оружие, боевые дроиды и тактика применения боевой техники. Первые 4-го ранга были, а 2 последних 5-го. Также в последнюю базу входят и возможности применения боевых дроидов и совместного управления с другой военной техникой. Напомню, я ведь в наемники решил податься, чтобы имплант свой подтвердить, а то все мне о нем напоминают. Причем не просто в наемники, а в специалисты по боевым дроидам. То есть я буду одиночка в специализации погонщика. Редкая профессия, и не всегда находятся клиенты, коим нужны такие тяжело вооруженные специалисты. Да и сам я под выстрелы голову совать не собирался. Знай, сиди в сторонке и управляй своим боевым другом или несколькими железными воинами. Тем более работу я себе другую нашел. Для чего статус наемника нужен, я уже говорил. Поэтому работать еще и наемником не собираюсь. Нет, это лишь прикрытие, не более. Но это не значит, что я не куплю боевого дроида. После регистрации своего отдельного подразделения я получу разрешение на владение, хранение и пользование дроидами. Кто же откажется? Правда, я пока цены на них не смотрел. Только по техническим дроидам прошелся. Надо будет поинтересоваться. Паренек на все согласился, тому, видимо, базы бесплатно достались. И не совсем законно, так как он попросил не говорить никому о нашей сделке. «Парень, веришь? Меня это тоже интересует». Дальше договорились вот о чем. Он собирает нужные базы и подходит к месту парковки моего глайдера. Там и проведем сделку. Меня буквально все подталкивало кинуть этого наивного парнишку. Но, честно скажу, я его пожалел. Поэтому, когда тот со своей девчонкой подошел к месту стоянки глайдера, я был собран и готов. Для начала я проверил все базы. Среди моих трофеев имелся простенький считыватель. Снимая этот браслет с руки одного из моих похитителей, я и не догадывался, что это такое. Потом уже узнал. Все базы были на месте. Комплектно. Так что я перевел деньги на счет парня. С учетом того, что одна база 5-го ранга стоит под 50 тысяч, там небольшие перепады в ценах, денег у меня осталось не так и много. Едва 30 тысяч кредитов. Я по максимуму баз набрал. Да, моя покупка дорогая. Но я не жалел, все это нужно. Счастливые детишки умчались на байке, местном летающем скутере. Я их завистливым взглядом проводил, а сам, вернувшись в кабину, поднял аппарат и перелетел на одну из бесплатных стоянок на окраине, где до наступления ночи заливал через считыватель базы в память нейросети. Боевые залил первоначально, нужно уметь защищать себя, потом 4 базы по безопасности 5-го ранга, и все, память полная, хватит пока. Начну изучать, а место освободится, и остальные залью на сеть. Пустые баллонки от баз, они потемнели, одноразовые, я пока бросил ко входу. На борту не было утилизатора, впрочем, и санузла не было. Я хотел было переночевать на борту, а сейчас задумался о номере в гостинице, тем более от места стоянки пару минут пехом. А там душ, мягкая постелька. Ладно, иду в гостиницу. Вот только прихвачу баул с трофеями и по пути загляну в скупку, которая работает ночью. Из-за нее сюда и летел. Ближайшая к парковке была. Продам трофеи, может, себе что интересное возьму. На месте определюсь. Но сайт у этой скупки немалый. Чего только нет. Одна позиция среди множества выложенного товара меня очень заинтересовала. Даже не одна, две единицы товара. Но та первая особенно. Собравшись, я закинул баул на плечо и направился в сторону скупки. Наступившая темная ночь мне не особо мешала. Кое-где работали светильники. Как и было указано на сайте, скупка работала круглосуточно. Правда, приемщик был занят, с парой парнишек-малолеток общался. Они походили на членов молодежной банды, и я с некоторым подозрением на них посмотрел. Такие у нас есть, но шли они не по воровской дорожке, а скорее по стезе братков-отморозков. И дела с такими иметь, себя не уважать. Парни закончили, получили деньги на анонимный банковский чип, который принесли с собой, и ушли, искоса оценив меня взглядами. Пришлось, прорычав, показать зубы. Те испуганно дернулись и чуть не выбили дверь, вылетая наружу из этого полуподвала. Интересно, почему, что в Москве, на земле, что тут, подобные заведения в основном в подвалах или полуподвалах находятся? Хозяева поближе к земле стремятся? Не знаю, я пока этот феномен не разгадал. Работник скупки с любопытством наблюдал, что я выкладываю на прилавок. Сюда все ушло, даже оружие, взятое из похитителей и продавцов. Только один шокер остался у меня в бауле. На планете такое оружие на виду носить не принято, а в космосе на станциях с этим проблем нет. И да, тут не все оружие я иметь могу. Например, как я уже говорил, мне повысили индекс социальной безопасности на 1 единицу. Шокеры я и раньше носить мог, оно не летальное, вполне нулевого индекса хватало, а с 1 единицей я мог владеть, носить и хранить кинетическое оружие. В основном пороховое, вроде пистолетов на земле. При этом, если я стану наемником со всеми положенными регистрациями, то могу иметь практически любое оружие. К тому же мне повысит индекс социальной безопасности еще на 1 единицу. Уточню. Как наемник я могу иметь, использовать и хранить любое оружие, даже применять при угрозе жизни, но не носить открыто. Вот это запрещалось. Наказание в основном штрафы, а в империи, как я убедился, они не слабые. Дальше шла обычная работа. Скупщик осматривал и давал цену, я просил выше, небольшая торговля, мы соглашались с ценой и переходили к следующему товару. Вот так за полчаса я продал все, даже тот планшет с выходом в сеть. Скупщик сообщил полную сумму. Вышло чуть больше, чем я подсчитывал. 5800. И спросил. «Что-то будете брать?» «Да, буду. Поэтому пока не просил переводить деньги на счет. Меня для начала интересует планшет со встроенным банковским терминалом, с оплаченным абонементом на использование Галанета сроком на год. Сейчас». Тот вынес 2 десятка планшетов, и я выбрал один средней ценовой категории. Вполне новый на вид. Пластик нигде не потерт. Рабочий. Я проверил, все работало. Терминал тоже. Задавал запрос на работу. Проверял. Тут же скупщик подключил планшет Галанету на год. Сам планшет стоил мне 600 кредитов, абонемент на год 500. Скупщик вычел сумму покупки из тех денег, что мне должен, и я убрал планшет в баул. Поинтересовался насчет анонимных банковских чипов. И эти есть. Взял 5. Стоили они по 100 кредитов 1. Вот теперь то, что меня особенно интересует. Пора брать. «Я у вас видел на сайте ремонтные наборы для техников». «Наборы?» «Да, чемоданчики такие, с мелкими дроидами внутри. 2 диагноста-ремонтника и 1 побольше, полноценный ремонтный». «А, они называются «малый комплект бытовых ремонтных дроидов». «Нехай так будет. Есть такие чемоданчики. Одни старые, другие совершенно новые, комплектные. С ними советую взять универсальный тестер техника. Ну и малый инструментарий техника. Несите. Поглядим. Со вздохом согласился я. Сначала торговец принес не три, а аж 6 чемоданчиков с малыми ремонтными комплектами. Выяснилось, что не все попадает на сайт. Подозреваю, что те, которые туда не попали, ворованные. После недолгого осмотра я остановился на совершенно новом комплекте дроидов со свежими программами 5-го поколения. В самом чемоданчике были батареи для питания встроенного в него компа. Тот и управлял дроидами, или их брал под прямое управление техник. 3 дроида-паучка. 2 размером с мышат, диагностические, но при этом тонкие работы проводить способны. И 1 дроид побольше, примерно с котенка. Это уже чистый ремонтник. Такие комплекты используют техники, которые специализируются на ремонте бытовых приборов и оборудования. Но мне этот комплект нужен для другого. Да, это идеальные разведчики, с учетом того, что они могут работать на расстоянии 600 метров. Все зависит от места действия, как сигнал будет проходить через препятствие. Идеальное оружие в руках вора. А причина выбора именно этого комплекта не только в его современности. Лучше в наличии просто уже не было, а и в дальности использования дроидов. Тут на 100 метров дальше остальных уже неплохой результат. Может быть, я даже этих дроидов и по назначению использовать буду. Они не только для диагностики бытовых приборов годились, но и для диагностики и некоторого ремонта медоборудования. Соответствующие программы в компе этого комплекта тоже были. Я даже порадовался, обнаружив их. Это уже не стандарт. Видимо, раньше это оборудование принадлежало технику по ремонту медоборудования. Ну, или он специализировался на чем-то подобном. Не знаю. Этот чемоданчик с дроидами стоил 6300 кредитов. И скупщик категорически отказывался сбрасывать цену. Мол, и так дешево отдает. Ну да, новый 9000 стоит. А этот сам, как новый. Я запускал тест, отличный ресурс и состояние. Еще 600 за малый инструментарий техника. Там ручные инструменты были, плюс 500 за универсальный тестер. Деньги в скупку я решил не переводить. Вдруг платеж отследят. Хотя я и так подставился, со счета на счет за базы заплатил. Но тут теперь есть возможность платить с анонимного чипа. Достав планшет, я вышел в голосеть, приписал к планшетнику свой счет и почту и перевел на чип через терминал нужную сумму. А скупщик уже с чипа перевел деньги себе, подтвердив покупку. А у нас договор купли-продажи был составлен. Все официально. Если кто заинтересуется, откуда взял, могу подтвердить, что честно уплатил. Этот договор я сохранил в файле документы на рабочем столе нейросети. Я этот файл еще и зашифровал. Помня, с какой бесцеремонностью медики нейросети копаются в моей шестерке. После этого я убрал все покупки в баул, лишь чемоданчик нес в свободной руке и покинул скупку. Хватит деньгами разбрасываться, беру только самое необходимое. Благополучно дойдя до гостиницы, я снял номер на ночь и после душа лег спать. Да, дроидов я все же активировал, поставив задачу компу отслеживать безопасность номера. Ну, чтобы тот меня поднял сигналом, если кто захочет ко мне проникнуть. Такая, можно сказать, индивидуальная самодельная охранная система. К счастью, а может и к сожалению, та не пригодилась.